Глава 25. Новгород грозно шумел. С утра разом собрались три вечевых схода. В детинце перед Софией, на торгу вечной избы и у 40 мучеников на Щерковой, на Неревском конце. Толпы вскипали и пенились с говорливым волнением, подобно рассерженным водам Ильменя. Бояре верхами сновали с Софийской стороны на торговую, от вечной избы к архиепископским палатам, проталкиваясь среди горожан, что хватали их за стремена и полы, требуя к ответу, что порешили, господа вятшие, где посадник, о чем мыслит владыка, верно ли, что идет татарская рать на город, что Михайло хочет прежних княжчин и грозит отобрать суд посаднич, что тверичи закроют немецкий двор, что великий князь требует черного бора со всей новгородской волости, закамского серебра, торжка и бежичей, и тут же прошали, послано ли уже к вожанам, где Карела, идут ли двиняне, готовы ли рать Плесковская в помощь нову городу. Бояре успокаивали, как могли. В торжке наши, и новгородская рать стоит на устье Тверцы. Княжчин не дадим Михаиле, и суда тоже. Немецкий двор не закроют, а о черном боре идет пряс великокняжскими боярь досюль. Про рать татарскую не вестим, кто и брешет. Ослы, дай в были московской, то князь Юрий Данилович хочет нас боронить, и под радостный рокот толпы. Отпущенный боярин опрометью скакал по гулкому настилу великого моста, опасливо поглядывая на готовый двинуться посиневший волглый волховский лед. Весна гнала ручьи, точила сникшие сугробы, и уже просыхали рудовые неохватные бревна новгородских городень. Хоть бы и рать татарская, а в распуту и они не солнце. Проваливаясь в снежную кашу, торопились по весенним дорогам верхоконные посланцы Великого Новгорода и Твери, везли в калитках трубки скатанных грамот, сталкиваясь на разъездах, недобро озирали друг друга, рати ждали с часу на час. Впрочем, передавали, что Волга уже тронулась, на время разделив ледоходом враждующие волости». Сплошною кашей, налезающей на берега, с редкими промельками быстро бегущей воды шел лед. Разом остановилось все. От усланных на Тверцу воев не было ни вести, ни навести. Поддавшись тяжкому беспричинному гневу, Михаил, рискуя жизнями своих бояр, отправил очередное посольство на тот берег через ледоход. И, опомнясь, долго молча смотрел с высокого костра, как отчаянная лодья пробивалась среди сверкающего на солнце крошева, сто раз заваливаясь и кружась, пока, наконец, каким-то отчаянным усилием гребцы не прибились уже под самый отрочь монастырь. Муравьины отсели фигурки промокших и чудом спасшихся людей, разом попрыгали на берег, а пустую и полузатопленную лодью тут же утянуло в бешеную круговерть стечки Тверцы с Волгою, мгновенно раскрошив щепы и перемешав сбитым льдом. Больше подобных попыток Михаил не повторял. Слишком поздно узнал он, что и в этом затянувшемся упорстве Новгорода виноват князь Юрий. Дать волю страсти, тут же бы и поворотить полки на Москву, но ледоход и распута, заставив ждать, заставили и помыслить путем. Опомнясь, Михаил уступил новгородцам, ежели не все, то многое, пригрозил татарскую ратью и добился, наконец, почетного мира». В мае великий город принял его своим князем. Уже отовсюду бойно лезла молодая трава, уже копали огороды, когда по чуть просохшей земле конный княжеский поезд, сам Михайло тоже скакал верхом с дружиною, с зеленым берегом Тверцы двинулся на торжок. Новгородские слы ждали его на подставах со сменными конями, старосты без задержки выдавали корм и обилие, и князь, покинув Тверь 5-го, в канун Троицы уже подъезжал к Новгороду. благовесть или колокола, укрощенный или укротивший Михаила город готовился к торжественной встрече великого князя Владимирского. Юрий Московский, столько сил вложивший в новгородскую прю, как кажется, проиграл на этот раз. Город, любимый с детства, родина матери, великой княгини Ксении, город, который нужно, необходимо подчинить, чтобы платить орде новгородским серебром, точнее, заморским серебром, которое текло из-за моря в обмен на дорогие меха, воск, хлеб, лен, мед, сало морского зверя, рыбий зуб, коней и многоразличную узорчатую кузню, что продавал тароватый Новгород гостям иноземным». Серебряные ворота Руси, вечный соперник Твери, великий, воистину великий город. Город, упорно не хотевший принять его, Михаила, на принадлежащий ему по праву стол, дерзко выставивший рати к самым тверским пределам и 2 года упорно не принимавший его, великого князя Владимирского, за спиной у которого стояла как-никак неодолимая сила Орды. И все же он настоял на своем. Без войны, без татар, невзирая ни на что, ни на козни Юрия, о коих еще предстоит досыти уведать в Новгороде, ни на упрямство владыки Феоктиста, пока нет нового митрополита, архиепископ новгородский мнит себя первым духовным лицом на Руси, невзирая ни на что и без войны. Спасибо ли доходу остудившему голову князя? Тверской Тиун не безделицу давеч толковал. На войну надобно серебро, и на помощь ордынскую паки серебро надобно, а коли война с Новгорода ни товаров, ни серебра, откуда же взять так-то вот? В споре с новгородцами Михаил упорно возвращался к тому, что было при покойном отце Ярославе Ярославиче. Андреевых послаблений городу, сделавших великокняжескую власть совсем призрачной, он упорно не хотел принимать. Потом тянулась стол долгая пря с новгородцами. И не будь Юрия Московского, он бы и добился своего, но нынче приходилось признать, что переупрямили новгородцы. Город, любимый с детских лет... И как же все изменилось, расстроилось, похорошело. Розовые тела новых соборов и венец каменных стен у детинца, новое ополье и терема, терема, и в дерзких лицах новгородских смердов удаль какая-то новая, небылая, словно чуют, как силы прибыло. Анта черный, или этот белокудрявый купец со смешливым зраком, или эти, что стоят, обнявшись вольготно, мол, поглянь, княжна, на нас. Отвычно, тревожно, и как-то словно бы молодо, словно бы все впереди и ничто не завоевано еще. Не видел ты тахта этой синеглазой вольницы. Не знаешь ты, почем достается твоему русскому князю собирать татарскую дань. А там уж в сарае, верно, не один и донос лежит от Юрия, мол, великий князь утаивает выход ордынской. Вот и торг. И собор Николы на дворище Ярославовом, ныне захваченном горожанами. Что ж... Дед и отец правы были, что ушли на городец. За 3 версты от города, торговой толчии, вечевых сходбищ, от рёва и угроз черных людей, князь не должен жить в постоянной осаде толпы. А все же ушли, не сладили. Да, в Твери все иначе. Там и купцы свои, и бояре свои. Для всех князь — защита и оборона. А тут... Он еще надеялся где-то в глубине души, что с материной родней на Прусской улице будет легче. Слишком много Ксения насказывала сыну своему про родню природу. Да и сам он смутно помнил еще старика-деда, приезжавшего на погляд к дочери в Тверь. Да и когда учился в Новгороде Великом, родня наперебой привечала юного княжича. Где они теперь? Иные умерли, других не узнать даже. Вырван корень, и не осталось ничего от прежних полузабытых времен. Больше помнили давнюю прю с его отцом Ярославом Ярославичем. До его рождения еще опомнили. Видел по глазам, по речам чуял. Сын в отца не говорил, а думал едва ли не каждый из них. И как ошиблись его бояре, как ничего не поняли в делах градских, а он понял бы прежде. Это нынче, после торжественного дня с богослужением и принятием венца в Софийском соборе, после трапезы в палатах архиепископских, после того, как увидел обоих братьев Климович и Андрея с Семеном, и Юрия Мишинича с ними заодно, после того, как Андрей, стоя и жестко поглядев на князя, поднял чару, и серебро блеснуло его в руке, стоя на оружию, только после того понял Михаил, что да, верно, совет посадничий, вот они, господа Великого Новгорода, а он принятый гость». А Семен с Андреем были истинные господа. Он, великий князь, должен был это признать. И что-то было в них и в Семене, и в Андрее, что объясняло, почему город столь долго находится в их руках и, видать, не думает восставать противу. Глаза были нежадные, гордые. Значит, не за себя только, а и за город весь. И жестокость, бестрепетность гляделась у них. У Андрея больше воин. Мысленно вспоминал блеск чары и чуяло сердце. Раньше, позже, останет, очень станет битися с ним. А вот тут теперь вспоминать... Юрий Мишинич, глава неревских бояр, и Михаил Павшинич, глава бояр плотницких, оба в родстве с московскими боярами покойного Данилы, что служили еще Александру Невскому по Переславлю. Вот кто поднялся, вот где корень зол, опять Москва. Хоть и то сказать, что ж молчит ихняя тверская родня? «Нет, не ищи виноватого, великий князь Владимирский, ты сам виноват. Виноват в силе и славе твоей, виноват в том, что хочешь собрать Русь в единый кулак, а она того не хочет и разбредается на уделы. Виноват, что ты упорен и талантлив, что тебя полюбила земля, и она же теперь капризно мстит тебе за любовь свою, мстит за то, что ты не оказался хуже». Чем про тебя думали? Что ж происходит с тобою? Вот они, руки, способные сжать меч и проложить дорогу сквозь тьмы врагов. Ты сидишь в тесовых палатах, на высоких сенях княжего терема. Отсюда сквозь ледяные окошки видны Юрьев и Аркаш монастыри на той стороне Волхова. А если встать и подойти к гульбищным окнам палаты, откроется в летнем прозрачном северном сумраке громожжение великого города, ныне увенчавшего тебя достоинством своего господина. Тихо светит Волховская вода, белеют башни Детинца, и главы, и кресты, и островатые вышки теремов рисунчатым изломанным прочерком окружили мерцающее небо, словно нет конца городу. Словно вся земля, Новгород великий над ним, в голубом сумраке неслышные разговоры звезд. Нет Анны. Она бы успокоила теперь, взглянуть бы на спящие рожицы детей, почуять мягкие руки жены, прикоснуться к земному, уйти от вечного холода звезд, от холода вышней власти. Возложница ждет князя раскрытая постель. пуховые полосатые подушки, круто взбитые, и легкое беличье, крытое шелком одеяло, откинутое. Постельничий поставил на невысокий столец кувшин с выдержанным ржаным квасом. Князь любит кислое питье. Заботно уже дважды заглядывал в палату, но Михаил, словно тело налилось тяжким бессильем, не мог встать, не мог выйти, хотя многотруден должен был быть его завтрашний день, день новых, теперь уже княжеских перов и приемов. Два гонца в грязи и пыли дорог, промчавшиеся сотни поприщ, давеча вручившие ему измятые грамоты свои, один из Волынской земли, от тамшних доброхотов, другой из самой Кафы, от далекого русского моря, через степи и сарай, много месяцев добиравшийся к нему и по смешному капризу судьбы поспевший единовременно с первым, два гонца и две привезенные ими грамоты лишили князя сил на исходе торжественного дня». Из Кафы сообщили, что Терентий, посланный им ставиться в митрополиты, отвергнут патриархом и кесарем, и, значит, византийский двор отворотился от него. А с Волыни, что князь Юрий Львович таки исполнил угрозу давнюю, поставил на Русь митрополита из своей руки, игумена Радского монастыря. И теперь что ж? О чем только думают там, на Волыни. Неволею склоняют его к союзу с Литвой. Будут рвать Русь на части, к вящей радости католического Рима. Дождет волынский князь, подарит горячину с Волынью польскому крулю или великому князю литовскому, тому, кто одолеет из них. Как быстро изветшало наследие великого Даниила Романыча. Передают при дворе волынском шатане в вере, давно сие передают. И кого мог найти для своей услады бывший Шурин? Какого-нибудь тайного католика или ханжу? Бают праведной жизни. Иная праведность такое прикрывает, что предпочтешь ей блудодея и бражника, был бы бесхитростен сердцем, и жестокие лица Климовичей. Два брата, что держат Новгород. И город хочет того. Все четыре конца градских, даже утесненная славно, все в единой воле, все в кулаке противу князя, противу него, Михаила. Господи, он ведь тоже хочет соборного правления на Руси. Каждый да держит отчину свою. Видит Бог, он не порушил этого древнего завета. Порушил Юрий. Быть и всем заедино, всей Руси, всему языку христианскому, всем православным, наконец. А византийский кесарь ликуется с латинами, отвратил лицо свое от него, Михаила, предав Владимирскую Русь. И волынский Шурин спешит туда же, отдавая Западу веру и землю свою. И вот тоже вверх нож, поставив на митрополию своего игумена. Так вот и гибнет соборное правление на Руси. Чья-то злая воля. Кто-то не придет с полками в тяжкий час. Кто-то перебежит ко врагу, изменит святыням. Юрий Данилович, кажется, способен Магометову веру принять, лишь бы получить власть. Над чем? И зачем? Что даст ему власть, кроме животного ощущения власти, раболепства низших, необузданного утоления страстей, капризной раздачи направо и налево жадным лизоблюдам, случайным людям из холопской черни народного, родового достояния, добытого тяжким трудом пахарей и ремесленников? Что, кроме... Ах, какой соборности может он призвать новгородских бояр? Или уж надо установить общие правила, законы, жесткие настолько, что любую непокорную вою склонят долу, и соборно блюсти их? Но такие драконовы законы сами отменят всякую соборность, погубят всякое народоправство, ибо каждому укажут от сих и до сих, и уже не будет жизни, не будет свободного творчества мастера, пахаря или купца, не будет смелости и удали, не будет вольной наживы и торга. Все станут холопы перед законом, и худшее насилие воцарит. К тому же интересы общего дела требуют порою или всегда временных жертв. Так Новгород должен поступиться доходами ради Руси Великой. И задача верховной власти, его, Михайлова, задача и долг — блюсти общие, где сдерживая, а где понуждая, у иных отбирая, ради того, дабы не изгибло все. Его вышний долг — блюсти Руси православную веру как духовную опору Руси. И вот почему невозможны соборность и народоправие, почему нельзя позволить Новгороду отделить себя от Руси и нельзя позволить Юрию Московскому безнаказанно подрывать великокняжескую власть. Так что ж его долг — подавление? А ежели на престол Владимирской когда-нибудь сядет такой вот Юрий? Сумерки меркли, сгущались и начинали редеть. Постельничий опять заглянул в палату. Князь не спит, он, постельничий, в ответе, зато перед княгиней. Михаил шевельнулся, увидел, понял немой зов, вопросил, помолчав: «Что, Александр?» Старшего из Даниловичей он привез с собою в Новгород. «Дави ездил по городу, баял с горожаны. А нынь спит, уездился. Поздно же, княже», — с укором добавил постельничий. «Что ж, ежели не будет опоры во власти духовной, нужно укрепить власть княжескую. Иного пути, кажется, нет». Слышно, и в иных землях укрепляет себя королевская власть. Надо разузнать погоднее у гостей торговых, что створилось у короля франков Филиппа с его божьими рыцарями. Надобно вызнать, наконец, кто из бояр новгородских явно поддерживает Юрия, что получают новгородцы по торговому суду. Любыми средствами нужно заставить Великий Новгород давать серебро на ордынский выход. Без того не стоять власти и ничему не стоять на Руси. И нужно решить, наконец, что делать с Юрием. До сих пор он как-то сам не позволял себе. Да и Тахта не одобрил бы новой войны на Руси. А ежели на место Юрия посадить Александра, сохранив в целости княжение московское? В этой мысли он впервые так ясно признался себе. Гнал ее, не хотел додумывать до конца. А Александр нравился прямотой, честью, даже видом, статью своей. Хотелось бы иметь такого сына. И, кажется, подружились. Вот, ездит по Новгороду, бает с горожаны, и он, Михаил, уверен, что не против у него те речи, что не тайный друг Юрия, хоть и брат, а скорее союзник ему, Михаилу. Поздно. Светает уже. Он заставляет себя встать. Надо соснуть хоть малый час ради грядущего дня и поговорить с Александром. И увидать мысли Тахты, и завтра же послов в Литву. Власть надо усиливать, надо собирать Русь.